от нас нести святой поток из светлой дали тебе. Есть только миг, не отпускай его, держись за грани. Всего не ожидал, а ты сбудутся твои мечты. Ты донесешь до нас их небо. Остался я, и убежать уже у нас нет силы. А нас спасет судьба в ее руках. С тобой давно мы были, а где-то рядом тот, кого мы ждем, но так и не встречали. А вот стоят они, они всю жизнь про нас двоих молчали. Всего не ожидал, а ты сбудутся твои мечты. Ты донесешь до нас их небо. Я не забыл тебя и полюбил. Небесный взор твоего тела. Я не забыл тебя и по...